«Я не согласна», — тут же возмутилась Шира. Но только она, и Бакура уже пускала слюни, явно представляя себе такое испытание. «Есть еще вариант с брелком», — мило улыбнулся я. «Приклеим тебе на спинку кольцо, повесим на цепочку, будешь болтаться снаружи. Главное, не шевелись и не реагируй ни на...» «Согласна на сумку», — быстро исправила свое мнение белая фея, видимо, представив альтернативу. Ну и увидев мухобойку в руках Кио. «Вот и замечательно», — снова улыбнулся и взглянул на сестренку. «А для тебя ряд отдельных ответственных поручений. Больше просто некому». «Да, да, мастер», — чуть склонила она голову, пряча взгляд за челкой. «Эта слуга не подведет». Кири, глядя на это, опять пробормотала что-то про глупого лиса, Аблейс. Ну, она просто с довольной рожей потягивала чай из гигантской кружки. При этом слишком уж сильно, на мой взгляд, ослабив оби, пояс, кимоно, отчего его края провокационно разъехались чуть больше, чем диктовали правила приличия. И это с учетом полного отсутствия нижнего белья. Мысленно делаю пометку начать прививать нашей целительнице правила приличия. Иначе, если мой ген даже сейчас умудряется пробивать по мозгам, то после начала полового созревания у меня от таких картин крышу будет рвать так, что только в путь. Кио, ты с утра отведешь Блейз в торговый центр. Приоритет – покупка одежды для нее и сотовых телефонов на всю семью. Ну и прочих мелочей закупите. Тут ты лучше меня знаешь, что нам нужно. Сильно не задерживайтесь, максимум часа три на все. Потом возвращаетесь в поместье, переодеваете Блейз и вдвоем отправляетесь к Гинта. Занятия у него, кстати, завтра пропустишь. Старик обещал помощь с официальными бумагами, а то на тебя документы Гея создала, а вот остальные у нас для местного правительства просто не существуют. Это может в будущем вылиться в ряд мелких, но не особо приятных проблем. Потом в городскую администрацию, еще раз покапай им на мозги на тему оформления гостиницы. Знаю, они обещали послезавтра, но проконтролировать их будет не лишним, вдруг опять какие-то проволочки всплывут. Потом просто пройдитесь по округе и по поместью, расскажи Блейз, что тут и как. Она в будущем должна будет помогать тебе по всем этим вопросам, чтобы ты лишний раз не отвлекалась по мелочам. Ну и как подойдет время, заберете нас из Дадзё. Блейз, смотришь, запоминаешь, учишься, знакомишься с необходимыми людьми. Дел у нас чем дальше, тем будет больше, а Кио, при всех ее талантах, может быть одновременно только в одном месте. Вопросы? Нет, мастер. Воля повелителя для меня священна. Ну, надеюсь, они сработаются. А то Кио в данный момент действительно была единственной взрослой в семье, которой можно было доверить официальные вопросы. А гонять за шики вараши по делам за пределы поместья по меньшей мере неразумно. 10 июня 2015 года, среда, без 15:06 утра. Я осторожно открываю дверь в комнату невинной девы. Она спит, свернувшись миленьким клубочком на довольно просторной кровати. Прядь светло-синих коротких волос падает лицо, а из-под тонкого одеялка видно пижаму с пандами и голые пяточки. Дергаю лисьим ухом, прислушиваюсь. Дыхание ровное, сердце тоже бьется спокойно, не проснулась. Тихо, прокрадываюсь к кровати. Осматриваю спящую деву, выбирая подходящую цель. Из-под волос заманчиво торчит чуть покрасневшее ушко. То, что надо. Осторожно наклоняюсь вперед, непроизвольно распушив оба хвоста от напряжения, и, кусь, ки-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е деревянной сосульки, которая втыкается в стену наполовину длины. «Глупый Лиис, с добрым утром, милая!» — крикнул я, спешно скрываясь в ванной. «У вас тут весьма оригинальный способ побудки», — с легкой улыбкой сказала мне Блейс минут через 20, устраиваясь за столом напротив. «Чуть-чуть по громкости до храмовой сирены не дотягивает. Кстати, а где все? Почему повелитель завтракает в одиночестве?» «Кередуется», — хихикнул я. «У нее, видите ли, ушки чувствительные. Где Кио, я не знаю, но скорее всего где-то рядом. Шира же в эту кухню не зайдет даже под страхом смерти, и сестре своей не даст. Это почему?» — удивилась целительница. Ответ не заставил себя ждать, вызвав у меня лишь коварную улыбку. «Доброе утро, Япан». Рядом с нашим столом возникла рыженькая повариха. «Хозяин, прошу прощения за задержку. Я разбиралась с вредителями. На завтрак у нас сегодня омлет с зеленью и чай. Через 10 минут все будет готово. «Спасибо, пан», — искренне поблагодарил я, глядя на стремительно бледнеющее лицо Блейз. Целительница круглыми глазами смотрела на, по-видимому, останки того самого вредителя, который кухарка держала в правой руке, полуметровый тентаклиевый монстр розового цвета с подозрительными утолщениями на щупальцах и мощным клювом, словно выточенным из цельного алмаза. «Я, пожалуй, пойду», — пробормотала она, попытавшись встать, но не смогла из-за крохотной изящной ручки, перемазанной в фиолетовой слизи, что легла ей на плечо. «Уважаемая», — ласково улыбнулась пан, обдавая целительницу изумрудным сиянием из прищуренных глаз, — «от меня никто не уходит голодным». Из коридора послышался судорожный всхлип и спешно удаляющийся топот. «Глупый лис», — буркнула все еще нахохлившаяся Кири, когда мы вдвоем отошли от ворот. «Да ладно тебе», — пошире улыбнулся я, закинув руки за голову и вышагивая рядом. «Главное — излучать побольше позитива, и люди к тебе потянутся. Всего-то за ушко куснул, а уже второй час дуешься. Ты меня тоже будила, и ничего. Нельзя кусать спящих дев за уши», — хмуро посмотрела она на меня. «Больше так не делай». «Ладно, больше так не буду», — покаянно вздохнул я. Кири еще пару секунд сверлила меня прокурорским взглядом, но не найдя на лице раскаяния, а в голосе подвоха, все же махнула рукой и слабо улыбнулась. «Угу, все правильно. Так я больше делать действительно не буду, хе-хе-хе. Ну и как Блейз, наша особенная кухня?» — спросила Кирина через пару минут перебирания ногами, все же не удержав в себе то самое пресловутое женское любопытство. «Ну, у меня перед глазами невольно встала картина нашей целительницы, которая с воплем во имя повелителя пыталась сжечь мерзкое еретическое колдовство в лице пан, которая с милой улыбкой и полным игнором струй Прометия, да, именно Прометий, сие есть авторский произвол, пыталась накормить ее подвывающим омлетом, из которого вылетали полупрозрачные образы воющих душ. Она сказала, что теперь будет завтракать исключительно у пан. Это бодрит и заставляет вспомнить, во имя чего я была создана», — передразнил я бодрый голос целительницы. «Но омлет она таки съела, искупав его раз пять в пламени очищения. То есть, сейчас завтрак у пан стал еще опасней», — задумчиво пробормотала Кири. До школы добрались без происшествий. Разве что Шира в сумке немного укачала и пришлось искать кустики, чтобы она пробыл, немного посидела и подышала свежим воздухом. Кура, кстати, тоже укачала, но черная фея осталась в сумке с таким блаженным выражением лица, что я сделал себе пометку закинуть в инвентарь пару лимонов для таких случаев. Возле шкафчиков для переобувания мы с Кири расстались, она все же староста и ей нужно показаться в классе пораньше, а у меня было одно очень важное дело к Хикари. Так что я направил свои стопы к комнате студсовета. «Приветствую славных тружеников пера и топора», — радостно заявил я, рывком открывая дверь. Замок жалобно звякнул, явно не рассчитанный на мой уровень силы. Впрочем, следующие слова застряли у меня в горле, а челюсть устремилась по направлению к полу. Хикари сидела на стуле, вся красная и взмокшая от пота, с лихорадочным блеском в глазах, а перед ней на коленях стояла одна из ее подчиненных, держащая ручки на бедрах своего президента. Вторая подчиненная лежала рядом на диванчике, в насквозь промокшей от пота форме и, тяжело дыша, пустым взглядом смотрела в потолок. «Кажется, я не вовремя», — спешно захлопываю дверь и деру. «А ну стой!» От рева с той стороны содрогаются стены. «Да сейчас-с! Народу на этаже всего пара человек, так что я рыбкой прыгаю в открытое окно. Четвертый этаж, конечно, но не страшно, силы прыжка хватило, чтобы долететь до ствола дерева, растущего в 5 метрах от здания. На лету перехожу во вторую форму и выпускаю когти, которыми и цепляюсь за старую шершавую кору. Быстро перебираю руками и скрываюсь за стволом. Замираю. На свидетелей пофиг, шкура дороже, а если они сочтут происходящее излишне странным, то память им через час геопотрет. В этот момент как раз раздается грохот резко открытой двери и вопль на всю округу. «Арисова, живо ко мне, ты все не так понял. Угусь, агась, уже бегу и падаю. Нет, я, конечно, потом зайду, такой повод для троллинга. Да и спецкоробочку от пан для хауп передать нужно, но сейчас мне явно не стоит попадаться Хикари на глаза. Она девочка хорошая и благоразумная, но, как я уже успел заметить, весьма вспыльчивая. Так что позже, где-нибудь на большой перемене, или вообще после уроков. А пока мне лучше стихариться и не светить своей ушастой мордой. Скорее всего, уроки тоже лучше пропустить, потому что классная комната – это первое же место, где меня будут искать. Размышляя о жизни своей нелегкой, я начал шустро спускаться по стволу вниз, попутно думая, где бы переждать вспышку эмоций нашего уважаемого президента. Ну и пытаясь понять, чего же я такого увидел. И нет, я не настолько пошлый, чтобы поверить в развратную версию событий. Скорее всего, это был какой-то ритуал или еще какая-нибудь местная заморочка, вызывающая визуально похожий эффект. Но вслух я это говорить, конечно же, не буду. А буду краснеть и убеждать Хикари в том, что каждый имеет право развлекаться так, как он хочет, да и вообще, для любви не существует возраста и пола, хе-хе-хе. Спустившись с дерева, поправил висящий на спине портфель, отключил вторую форму и осмотрелся. Пожалуй, стоит углубиться в школьный парк и сделать себе лёжку в каких-нибудь кустиках. Тем более, что у меня учебник по рунам лежит со вчерашнего дня нежамканный, так что будет, чем заняться. А что касается возможных жалоб от учителей, то гнева родителей я не боюсь. По причине их отсутствия. Мда, как-то грустно прозвучало. Сходить в местный храм, что ли? Хоть свечку за умершие еще в том мире родных поставлю. Или что тут местные жгут? Вот только стоило мне сделать пару шагов, как над головой раздался треск веток. Выработанные за походы в данжи рефлексы не подвели, и я одним прыжком оказался в 2 метрах левее. А на землю, в том месте, где я только что стоял, упала старшеклассница. Хм. Мне показалось, или на грани слышимости я различил чье-то цыканье. Тебе показалось, угу. То-то интуиция начала затылок нализывать. Ладно, это все дурно пахнет, но совесть не позволит просто уйти, хотя бы не удостоверившись в отсутствии травмы упавшей с неба девушки. Блин, кажется, я видел фильм для взрослых, который начинался так же. Или это было аниме? А, пофиг, ты там в порядке. Осторожно уточнил я, готовый в любой момент отпрыгнуть в сторону. Ах, простонала девушка, медленно принимая сидячее положение и поворачивая голову в мою сторону. Да, кажется, нормально. Угу, нервно кивнул я, неосознанно делая шаг назад. Только это, у тебя тушь потекла, вместе с глазом. Ой, сконфуженно выдала она, притрагиваясь к своему лицу. И клыки через дырку в щеке видно, добавил я, мысленно сравнивая уровень проблем от взбешенной Хикари и этой свалившейся на меня штуки. Хикари проигрывала, маня в свои теплые объятия. Но стоило мне взглянуть на табличку с именем, как любопытство взыграло и заставило все же остаться. Раквил Замбинагреев, молодой лич семьи Закари, уровень опасности, 3, сверхчеловеческий, 5, мифический. Глава 20. М. Я не кусаюсь. Немного сконфуженно заявила эта особа, пытаясь ладошкой прикрыть выбитый глаз и порванную щеку. «Верю», — кивнул я, — «ты только надкусываешь». «Эх», — печально вздохнула она, крутя головой. «Ну, хоть не визжишь от ужаса, и то хорошо. Куда меня занесло, не подскажешь». «В парк младшей школы», — честно ответил я, рассматривая девушку. «Как уже сказал, это была старшеклассница в форме нашей школы. Среднего роста, с прямыми черными волосами чуть ниже плеч, черными глазами и практически идеальной фигурой. Высокая грудь 3-го размера, узкая талия, округлые бедра, изящные черты лица, его целой части и ухоженная кожа. Далековато, вздохнула девушка. Ладно, малыш, сейчас сестренка потрет тебе память и все станет как раньше. Кша! Зашипел я, включая вторую форму, чуть пригибаясь к земле и зажигая пламя на хвостах. Ручонки прочь, не для тебя моя розочка цвела. Ну да, шок, это по-нашему. Я не ситоконщица. Наконец нашлась девушка. Правда. Так, огонь погасить, клыки и когти спрятать, мордашку сделать жалобно-наивно обнадеженную, хвостиками неуверенно помахать, ушками подергать, ручки прижать к груди. Я так рад, а то замучился бегать от этих извращенок. А ты точно не такая. Точно-точно. Ух, выдохнула лич, держась за сердце. Уже не уверена. То есть, точно-точно. Подожди, я пошутила, это была секундная слабость, правда, я осторожно выглянул из-за дерева, куда только что юркнул, да-да, кивнула она и пробормотала себе под нос, но я теперь не могу их винить, ладно, притворюсь, что не слышал, а как тебя зовут, я это и так знал, но познакомиться-то нужно, меня Хира, Раквил Греев, представилась она, можно просто Рок, или Роки, и подожди немножко. Я сейчас себя приведу в порядок». «Хорошо», – кивнул я, с интересом наблюдая за ее манипуляциями. А девушка села, вытащила из волос пару веточек, после чего подняла руку, и та покрылась зеленоватым свечением. Не как мое пламя, а скорее такого гнилостного оттенка. Приложив ладошку к поврежденной половине лица, она посидела так пару секунд и, когда отняла руку, от ран не осталось и следа, только красивое кукольное личико. «Вот, так лучше», — улыбнулась Рокки. «Хира, а ты из какой семьи? А то я в нашем городе Кицуне, тем более двуххвостых, не припоминаю». «Я Арисова», — особого смысла скрывать это не видел. «Арисова», — лично нахмурила бровки. «А, это которых Гея послала?» «Угу», — кивнул я. «А ты откуда? А то я пока только с Мей общался, да Йора парочку знаю. Я из Греев, побочной ветви великой семьи Закари, что владеют восточной частью Кирю. Угу. Вот и контакты с соседями пошли. А там все, ну, такие». Я неопределенно помахал рукой. «Нет, но хватает», — грустно улыбнулась Рокки и хотела сказать что-то еще, но в ее кармане запиликал телефон. Извинившись передо мной, она приняла вызов. «Да, мам, да». Добралась, только координаты выхода почему-то сместились. «Нет, все нормально. Портал открылся над парком младшей школы. Нет, никаких проблем. Ну, почти никаких. Я тут встретила кое-кого. Нет, это не телефонный разговор. Я как домой доберусь, все расскажу. Все, пока-пока». Положив трубку, она с сожалением на меня посмотрела. «Хира, извини, но мне бежать нужно». «Да ничего», — улыбнулся я, помахав хвостиками. «Если что, я в первом Б учусь, заходи как-нибудь. А, может, я к тебе в гости зайду?» Осторожно забросила она удочку. «Так будет удобней. Да и вообще, вопросов меньше. И, хм, а почему бы и нет? Контакты-то налаживать нужно. А давай», — радостно ответил я, мысленно потирая лапки. «Только в выходные, а то по будням я сначала в школе пропадаю, а после обеда у меня занятия в Дадзё-Мей. Угу, инфа хорошо пошла. Вон как ушки навострила. Ой, только не в эти. Там уже встреча с Хоуп назначена. Давай через недельку, 21-го. У меня как раз паучьи мутации закончатся, да и систему обороны налажу, так что будет чем вас припугнуть. Хе-хе-хе». «Договорились», — довольно улыбнулась девушка. «Еще бы, столько информации раздобыла. Тогда увидимся на следующей неделе». «Угу», — кивнул я, повиляв хвостиками. Глаза девушки невольно проследили за ними, а пальцы вцепились в юбку, чтобы не потянуться к этим кусочкам пуфистого счастья. «Я, ну все, я побежала». И, быстро прихватив валяющуюся рядом сумку, действительно умчалась, с завидной скоростью петляя меж деревьев. Кухи-хи-хи. Но пробила ее явно меньше, чем Хоуп в свое время. Либо я теряю хватку, либо особенности нежити. Ведь она — оживший мертвец, а значит, и организм должен меньше влиять на разум. Или может, это мамаша Хикари такая отмороженная. Провалявшись в парке до обеденного перерыва, выполз к нашей скамейке, где и устроился в ожидании Кирина. Вот только явилась она не одна. «Нашла», — оскалилась Хикари, полыхнув алыми глазками. «А ты меня искала?» — склонил я голову на бок, дернув лисьим ухом. «Даже не надейся на свое очарование, морда ты хитрющая». «Какое такое очарование?» — склонил голову к другому плечу, начав вилять хвостиками и мило улыбаться. «Кстати, а зачем ты меня искала?» «Что?» «Чтобы объяснить», — нависла она надо мной, заставив задрать голову. «Что? Это? Как бы? МММ?» — вопросительно протянул с наивной улыбкой, глядя на все более и более теряющую запал девочку, которая уже начала мяться, явно не зная, с чего начать и что говорить. «Так что все же произошло?» — поинтересовалась севшая рядом Кири, с интересом глядя на стремительно краснеющую Хикари. «Ты так и не пришел на уроки, зато президент забегала чуть ли не на каждой перемене и спрашивала, не появлялся ли Хира. А на вопросы о случившемся отмалчивалась, либо говорила, что все нормально». «Ну так все действительно нормально», — пожал я плечами, доставая коробочку с едой. «Понимаешь, Кири, каждый человек вправе сам решать, кого, как и когда любить. И не нам указывать чужому сердцу и телу что». «И-и-и-и», — запищала Хикари, перебивая меня и размахивая руками. «Да ты все не так понял. Это был специальный ритуал». «Да, ритуал. Угу», — кивнул я, открывая коробочку. «Любовь человеческая, как и брачные игры животных, полны самых странных и загадочных ритуалов. Хочешь сосисочку? Протягиваю ей извивающуюся и стонущую сардельку. А нет, ты же больше по пироженг. Тонкие девичьи пальчики сомкнулись на моем горле и стали вполне себе по-настоящему душить. Да ничего такого не было, глупое ты животное. Прокричала она в лицо, мотая меня как тряпичную куклу. Коробка с обедом слетела с колен на землю и он, обед, начал шустро расползаться во все стороны. Поняв, что еще чуть-чуть и мне реально начнет не хватать кислорода, я включился в борьбу всерьез и, быстро оторвав от себя девочку, скрутил ее прямо на лавочке. Кху! Кашлянув, перевел укоризненный взгляд с сердито пыхтящей Хикари на флегматично жующую Кирина. А помощь, ты с ней справился бы в любом случае, пожала она плечами, наворачивая толченую картошку и болтая ножками в воздухе. Так что произошло? Он вломился в комнату студсовета во время Елисейского ритуала убито, ответила президент, шмыгая носом. И отпусти меня уже, сорвалась, больше не буду. Угу, отпустил, сел, нахохлился и распушил хвосты. Ты мне должна, очень должна, я тебе, насупилась Хикари, поправляя юбку. Ты, кивнул я и ткнул пальцы в сторону травы. Мой обед убежал. Она проследила взглядом, заметила последнюю зарывающуюся в землю спагеттину и нервно дернула щекой. Это не обед. Угу, вновь кивнул я. Это шедевр, который мой личный повар готовила всю ночь с любовью и полной самоотдачей. Но даже если не брать в расчет его шедевральность, то ты все равно оставила мой молодой и растущий организм без еды, да еще и напала с явной целью убийства. Ага, вот последнее ее проняло. Видимо, дошло, что она чуть не натворила в очередном приступе гнева. Эх, как же просто, поднес огонек и вспыхнет в любое время дня и ночи. А чтобы довести ту же Кирина, мне пришлось буквально пробираться к ней ночью и кускать за особо чувствительные зоны. Чего ты хочешь? Села она рядом, нервно теребя свою юбочку. Первое, я жестом фокусника достал из воздуха, инвентаря, вторую коробку, розовую, с сердечками, чем вызвал у Хикари очередной приступ нервного тика. Передашь это своей маме. Скажешь, что от меня и я лично участвовал в готовке, разбил пару яиц. Хорошо, вздохнула девочка, опасливо принимая подарок и прислушиваясь к нему. Там, что-то скребется. Креветки, пожал я плечами. Второе, что мне нужно. Информация о некоем Шинода Инузу. Так, президент тут же забыла о странных звуках, издаваемых обедом, и серьезно на меня посмотрела. А он-то тебе зачем? Вопрос неверный, широко улыбнулся я. Верный вопрос звучит так. Зачем я ему? Смекаешь? Она какое-то время побуравила хмурым взглядом, после чего кивнула. Зайдешь завтра утром в кабинет студсовета. Постараюсь что-нибудь выяснить. И третье, продолжил я, а немного ли? Вздохнула Хикари, потирая переносицу. Это не просьба, а совет. Я перестал улыбаться и вилять хвостами, показывая всю серьезность. Очень и очень важный совет, который я хочу тебе дать, как своему другу. Обе девочки посмотрели на меня сначала удивленно, а потом подобрались и напряглись. Я тебя слушаю, кивнула Хикари. Если вдруг что-то случится и родные не смогут тебя понять, то ты всегда можешь прийти в поместье Арисова. Мы тебя выслушаем, поможем и примем такой, какая ты есть, несмотря на все твои увлечения розовым цветом. В смысле? Начала была она, но тут до нее дошло. Лицо покраснело, а над головой начал искажаться воздух от поднимающегося жара. Ах ты мелкое животное! Оставшееся до звонка время я весело носился по парку от пышущего праведным гневом президента студсовета. Впрочем, было видно, что она скорее веселилась, чем пыталась меня реально достать, потому как на чистой физике Хикари меня фиг поймает, но ни одного огненного привета так и не сорвалось с ее рук. На последующие уроки я все-таки явился. Вот только пришлось минут пять выслушивать ворчание мисс Шики, нашей миниатюрной учительницы. Впрочем, к директору Гата она меня не потащила, хватило жалобных глазок и покаянного вида для того, чтобы получить прощение на первый раз. Что ни говори, а репутация чуть ли не гения-отличника решает. После школы мы с Кирино прогулялись до поместья Мей, где в привычном порядке прошла тренировка. Ничего нового. Разминка, пробежка, отработка приемов, спарринг, полоса препятствий, снова отработка, снова спарринг и душ. Меня опять затащили и затискали едва ли не всем составом. Нет, пару лет это можно потерпеть, пробормотал я, падая на диван в зоне отдыха и доставая из инвентаря пакет с вечным клубничным молоком. Но вот потом старшенькие из девочек подрастут, и подобные помывки могут вылиться во всякие нехорошие проблемы. «Это какие же?» – нарочно наигранно удивилась Сакура, присаживаясь напротив. «Всякие», – неопределенно ответил я. «В чем-то он прав», – согласилась Шиши, также устраивающаяся в кресло рядом. «Когда там закончит с ремонтом мужской душевой?» «Через пару недель», – поморщила носик Сакура. «Какие вы, однако, скучные!» «Угу», – кивнул я и хитро посмотрел на маму Кирина. «Слышал я тут, что по городу простуда бегает. Валит детишек только так. По паре недель в постели лежат. Ой, горе-то какое!» Приложила она ладошки к щечкам. «Но ты ведь не подхватишь такую заразу, Хира. Тебе ведь так нужны были эти занятия, ты так на них рвался. Но вдруг такое случится?» Вздохнул я, сокрушенно покачивая головой. «Кирина ведь придется остаться со мной, в поместье. Я ведь не могу рисковать и отправлять ее на занятия. Вдруг она принесет заразу другим девочкам из группы. А как тогда будет страдать Майя, что ее дочурка там одна, да в поместье битком набитом нелюдями? Ну так она может и сама сходить навестить. Представь, как будет здорово провести 2 недели с ней под одной крышей. Нет, что ты, так нельзя. Карантин, карантин и только карантин. Нельзя позволять еще кому-то рисковать здоровьем. Но ничего страшного, ведь ты, дорогая Сакура, будешь тут с ней, поддерживать и успокаивать. Вы, блин, чего тут устроили? Наконец не выдержала Шиши, переводя немного потерянный взгляд с моей широкой улыбки на столь же фальшивую улыбу Сакуры. «Ну и что же может подстегнуть твой капризный иммунитет, Хира?» Не обратила на нее внимания моя оппонентка в фиолетовом кимоно. «Может, витаминчиков каких? Укольчиков?» «Да нет, я едва удерживался от того, чтобы улыбка не перешла в откровенный оскал. Мне бы душик отдельный. Он будет, но через 2 недели», — уверенно заявила Сакура. «Но уверена, молодой человек с твоей фантазией может придумать что-то другое, что также позитивно воздействует на организм. Вкусная и полезная еда», — после короткой паузы внес я альтернативное предложение. «Разумеется, в приятной компании моих дорогих инструкторов». Судя по тому, как резко побледнела Сакура, она уже догадалась, к чему я веду. «А может быть, увы, но нет», — развел я руками. «Или отдельный душ, или наша приятная компания не только моется, но и кушает вместе». Шиши заерзала в своем кресле, что-то почуяв, но еще не до конца поняв, что. «Наивная душа, хе-хе-хе». «Шиши, милая», — инструктор Рунья вздрогнула от улыбки своей подруги и начальницы в одном лице. «Ты ведь не откажешь разделить обед со мной и своим любимым учеником?» «Я». По лицу Шиши скатилась крупная капля пота. «Я, с радостью. Тогда, достаю из инвентаря 2 оставшиеся коробочки, которые ощутимо вздрагивали от заключенной в них еды приятного аппетита, и открываю крышки. Укхэрунгот хафта хангунгбюнгакин», — пробулькало нечто из первой коробки. «Хунгот снябнх круншэнг лурнг», — согласилась с ним содержимое второй коробки. «КХМ». Я невольно выпустил хвосты и зажег лисье пламя. Кажется, обед переварил сам себя и слегка мутировал. «И что теперь?» — опасливо поинтересовалась Шиши, глядя на потянувшиеся в ее сторону щупальца. «Элементарно», — заявил я, сжигая тянущуюся ко мне тентаклю с глазами. «Нужно приготовить его еще раз. Ктулху в танк». «Нет, есть мы это все же не решились, но вот размялись девушки отлично». После чего остатки отбивной, сделанные из довольно слабеньких, но живучих монстриков, были торжественно сожжены на лисьем пламени. А я сделал себе на памяти 2 зарубки. Первое, это больше не просить пан очень постараться, ну, или съедать результат ее стараний сразу же. А вторая, это обязательно завтра уточнить у Хикари о содержимом уехавшей хауп-коробки. А то, мда, неловко вышло. После боя с едой пришлось снова идти в душ, хоть и ненадолго. И Сакура не упустила шанса составить мне компанию. «Знаешь», — пробормотал я, когда она намыливала мне голову, — «такое поведение вполне можно счесть подсудным». «Пф», — фыркнула она, тряхнув мокрой гривой фиолетовых волос. «Это только у обычных людей. У сообщества немного другие законы». «Мда, угу», — кивнула Сакура, выливая на меня ковшик воды. «Кто сильнее, тот и прав. Ну, или у кого крыша лучше. Ты ведь еще не ходил в нормальное зазеркалье, так?» «Да», — осторожно ответил я. «Только по спецданжам от Геи шарахаемся». «Тогда, Хира, послушай свою будущую мать. Сакура приобняла меня, вдавливая затылком в свою грудь. Ни в коем случае не ходи туда один. И не иди на поводу у эмоций. Все настолько плохо. Нахмурился я. Нет, грустно улыбнулась Сакура. Но тьмы там хватает. Понял, кивнул я. Отрастить зубы подлиннее и только тогда идти заявлять о себе. Кстати, а что ты можешь сказать о семье Закари в общем, и о их побочной ветви Грей в частности? Где ты с ними успел пересечься? Тут же напряглась она, еще сильнее стискивая меня в объятиях. Только что ногами не обхватила. Сегодня в школе встретился с Роквилл из Греевов. Судя по всему, встречу подстроила Гея, так что отмахиваться от такого я не стал и пригласил ее для более тесного знакомства к себе в поместье 21 числа. Роквилл, да. Задумчиво пробормотала Сакура. Вроде бы она лич. Прости, но я плохо знакома с молодым поколением Греевов. Великая семья Закари, не самые приятные люди, и не люди. Не темные, но если нужно, то бьют врага всеми доступными методами, не чураясь человеческих жертвоприношений и грязных ритуалов. Впрочем, на своей территории поддерживают относительный порядок и, если соблюдать договоренности, то дела с ними вести вполне можно. А род Греев, ты знаешь, как переводится это слово? Могила, ответил я. Да, это их цепные псы. Выполнит любой приказ без тени страха, сомнения и сожаления. Большая часть из них, либо нежить, либо так или иначе относится к этой расе. Будь с ними осторожен. Буду, честно пообещал я, мысленно удваивая количество турелей в плане обороны поместья. Глава 21. Ну что, все готовы? Поинтересовался у собравшихся во внутреннем дворике девушек. Да-да, мастер, коротко ответила за всех Кио, проверяя боевые перчатки. Рядом с ней неопределенно хмыкнула Блейз, попыхивая новой сигарой и вызывая неодобрительные взгляды Кирина на клубы сизого дыма. Кура и Шира уже сидели у меня на плечах, готовые в любой момент провести слияние. Ну а я сам размахивал обоими хвостами, заставляя девушек периодически соскальзывать на них взглядами и делать судорожные хватательные движения пальчиками. Тогда сначала разминочные забеги по паукам и крысам, чтоб попривыкнуть к новому построению, а после рванем исследовать другие данжи. Вопросы. Тогда вперед. Касаюсь ростового зеркала, стоящего под ветвями дерева с золотистыми листьями, и нас всех затягивает в мрачные, вонючие и покрытые паутиной норы злобных членистоногих. Сразу же разжигаю пламя, а феи погружаются под кожу. Легким усилием воли создаю по паре конструктов, оправляя их кружить вокруг нас с Кирина. Моя невеста покрывается легкой ледяной коркой, а в воздухе рядом с ней зависают солидные сосульки. Мы с Кири, арьергард отряда и играем роль огневой поддержки, тылового прикрытия и командования. Авангард, Кио, берсерк-рукопашник, стягивающий на себя большую часть внимания. По такой схеме мы уже работали, но сегодня появился еще один элемент. Блейз Темпера, лекарь-огнеметчик, звучит странно, но работает. Она атакует на средне-ближней дистанции с помощью магического огнемета и пары боевых ножей. Ее задача – выжигать большую часть привлеченной к ее массе противника, подлечивать берсерка и снимать яды, проклятия и прочие неприятности. В крайнем случае – воскресить, но надеюсь, до этого не дойдет. Данж с пауками мы прошли просто в рекордный срок, каких-то полчаса на зачистку, а босса убили вообще с двух подходов. Вот что значит огнеметчик в отряде. С крысами было сложнее, это пауки особенно уязвимы к огню, а грызуны, хоть и горят не менее весело, но все же яростно бросаются вперед вопреки здравому смыслу и инстинкту самосохранения. Босс крысолю тоже долго не продержался. Тактика против него уже была более-менее отработана, а в этот раз Кио еще и не сдерживалась, буквально пылая огнем исцеления, который быстро заращивал раны и переломы. Главное, голову и конечности беречь, а остальное Блейз залечит. В общем, хил, который и напинать может не хуже дамагера, и поля боя огнем залить, это сильно. Особенно при наличии субтанка, все-таки Кио больше ориентирована на урон, а не сдерживание противника. И двух магов-дамагеров противонаправленных стихий. Первым новым данжем за сегодня был город, зомби. И я его возненавидел. Горы вонючего гнилья, отвратительно пахнущие ходячие мертвецы, чадящие черным дымом постройки, разлагающиеся трупы. Пришлось вырубить вторую форму просто потому, что я едва в обморок не падал от такого обилия вони. А Кио лишь одной силой воли сдерживала позывы тошноты, Ей ведь всю эту радость приходилось еще и ручками валить. Единственное, кому было весело, это Блейз. Она, получив отмашку, с радостным воплем во имя повелителя, заливала всю округу струями жидкого огня, в котором зомби плавились словно мороженое, сунутое в печь. Все же увеличенный урон по злу давал в этом деле немалый бонус. Вообще, зомби оказались довольно слабыми противниками, медленные и тупые, они брали просто количеством и живучестью. Вот только эти преимущества нивелировали огнеметы Блейз. Босс данжа тоже слился быстро, огромная гора плоти горела не хуже обычных зомбарей. «Но больше мы туда не сунемся», — констатировал я, вываливаясь из зеркала и вдыхая свежий вечерний воздух. Уф, гадость жуткая. Даже паучьи норы так не воняли. Зато пламя можно разлить во все стороны. Воодушевленно вскинула руки Блейз от избытка чувств, выдав вверх короткую струю огня, к счастью, лечебного, чтобы ничего не спалить. А то в подземельях пару раз пальнешь и все. Никакого веселья. И это хорошо, вздрогнула Кирина. Если мой лисий огонь она еще переваривала, то вот струи бело-рыжего пламени от целительницы вызывали в ней явное психологическое отторжение. А я в это время пролистал награду за первое прохождение. Еще 10 тысяч уешек, в акидзасе стенающих души свиток святого рандома. Слишком много заглавных букв, со вздохом потер веки, принимая всю эту радость в инвентаре, изучая описание. В акидзасе стенающих душ, короткое оружие, сделанное под женскую руку. Выковано с использованием нескольких десятков страдающих человеческих душ, которые при ударе стремятся передать свои страдания жертве и отгрызть кусок от ее души. Свиток святого рандома проводит случайный положительный ритуал от обычного до божественного ранга. Короткий меч в акидзасе я, подумав, оставил и дальше лежать в инвентаре. Ну его нафиг, такое оружие, случайно ударишь по кому-нибудь не тому и все, приехали. Потому как лечить душу, это не латать тело, но в качестве козыря, очень даже зайдет. Только нужно потренироваться с таким оружием. А вот свиток я использую на себе, но как-нибудь потом, главное не забыть, что он у меня, можно было бы и сейчас, но незнакомая сила может больше помешать в бою, чем помочь. Лучше уж с уже освоенными способностями. Как я и заявил своим ранее, повторно к зомби мы не полезли. Несмотря на относительную легкость данжа, он вонял, слишком вонял. Так что после короткой передышки я коснулся зеркала и открыл вход во второе запланированное на сегодня подземелье. Пройдя в зазеркалье, мы оказались в серых туннелях с высокими сводами. Тьму сразу же разогнало зеленое пламя на моих хвостах, а следом в темноте раздались негромкие шорохи. «Ну-ка!» – пробормотала Блейз и плеснула вперед струю пламени. Рыжий огонь выхватил из темноты длинный тоннель, в котором копошились полуметровые существа, чем-то напоминающие мокриц. «Хаем! Экстерминатус! Всего, что шевелится!» – кивнул я, посылая за спину небольшую волну лисьего пламени. Мокрицы оказались весьма специфическими противниками. Крепкий панцирь делал их устойчивыми к физическим повреждениям, лед их лишь притормаживал, а пламя хоть и пробирало, но далеко не сразу, скорее мокрица медленно зажаривалась в собственном панцире в течение пары минут и только после этого подыхала. Феноменальная живучесть, как для их уровня, но с другой стороны, сильно страдала атакующая мощь. Все, что могли противопоставить эти членистоногие, это укусы небольшими челюстями, которые даже одежду не всегда могли прокусить. В общем, прохождение подземелья вышло долгим, нудным, но относительно безопасным. Главное, не давать мокрицам наваливаться всей толпой, а то можно было задохнуться под их массой. Единственной опасностью был босс, огромная мокрица-матка. Я знаю, что у них нет маток, но по-другому эту тушу называть невозможно, обладавшая довольно острыми лапками и плевавшаяся кислотой. За первое прохождение я получил еще 10 тысяч уешек и свиток принудительного подчинения. Позволяет принудительно сделать существо своим контрактором с широко настраиваемыми условиями. Ритуал проводится в течение минуты. Существо не должно находиться в сознании. Что-то это дело попахивает натуральным рабством. Одно дело слуги и добровольные контракторы. Одни изначально создаются в качестве своеобразных рабов, а другие идут на это добровольно и на время за возможность получения силы и исполнения желаний. А вот такой вот свиток. Эх, гея, гея. Но все же выкидывать свиток я не стал. Мало ли как жизнь повернется, а из инвентаря его никто кроме богини не вытряхнет. Решив сегодня остановиться на мокрицах как на оптимальном варианте, сделали по ним еще 7 пробегов, растянувшихся почти на 2 суток с учетом перерывов на сон, еду и отдых. Итогом стали 44 400 УЕ на моем счету. Хватит на фортификатора с прокачкой, да еще и останется. Но все это завтра. Сегодня мы слишком устали. 11 июня 2015 года, четверг. Утро началось с того, что-то укусил меня за нос. «Что ты делаешь?» Открыв глаза, спросил Уккери, которая с самым серьезным видом слегка пожевывала мой бедный носик. «Мефть», заявила она. «Не говори с набитым ртом, это неприлично». «Тьфу», она выпустила поруганный орган на обоняние и, сев на меня верхом, победно вскинула подбородочек. «Месть». «Угу», серьезно кивнул я, рассматривая пижаму с пандами. «Только давай ты с такой местью подождешь, хаем, лет 8 хотя бы. Тогда я с радостью сражусь с тобой в качестве финального босса этой длинной эпопеи о дружбе, семье и яростном пламени мести. Тогда уж холодном пламени. И я подумаю», серьезно кивнула она и тут же с визгом схватилась за попу. «Ты чего щипаешься? Это не я, это мы», раздался возмущенный писк Шира и, когда Кири с меня таки слезла, мы увидели вылезающих из-под одеяла помятых феечек. «Вот подожди, получим 20 уровень и талант роста, тогда я по тебе попрыгаю ночью. А можно еще?» Скромно улыбнулась Кура, оттягивая подол своей ночнушки вниз с такой силой, что ткань на груди затрещала. «Нет», — коротко ответил я, вставая и стряхивая наглых мошек с кровати. «Все, кыш, умываться и завтракать. И еще нужно будет запретить им спать в моей кровати после получения 20 уровня. А то ведь, если брать чисто пропорции, они довольно фигуристые особы и ни к чему хорошему такая практика в итоге не приведет». Умывшись и одевшись, пошел на завтрак пан. Вопреки ожиданиям за столом обнаружилась не только Блейз, с фанатичным взором уже готовящая огнемет, но и Кио, сидящая с самым похоронным видом. «Да доброе утро, мастер», встав, поклонилась сестренка. «Повелитель», оскалилась целительница. «Завтрак готов», радостно объявила пан, внося большую кастрюлю с супом, крышка от которой держалась двумя металлическими зажимами, но все равно ходила ходуном. Водрузив свое творение, она открыла кастрюлю и по кухне разнесся торжествующий вой. «Хаем, а водоросли могут неплохо косплеить Ктулху». После завтрака, совмещенного с фаер-шоу с использованием огромного количества очищающего пламени, началась рутина, а именно, сборы и поход в школу. А потом сидеть на скучных уроках, слушая бормотание мисс Шики и прочих учителей. Ну, по крайней мере, я так думал. На деле же за 5 минут до звонка на первый урок по громкой связи раздался слегка отдающий истерикой голос Хикари. «Хира Арисова, приказ срочно зайти в комнату студсовета. Срочно!» Я поймал удивленный взгляд Кири и развел руками. Кое-какие догадки были, но пока они оставались лишь догадками. К кабинету студсовета я пришел почти один. Почти, это потому что Кирина осталась в классе, но со мной были феи. После вчерашнего опыта, поняв, что так можно обеспечить мою дополнительную охрану, Кио больше не позволила им отлынивать, и обе мелкие слуги прописались в небольших кармашках с жесткими стенками, чтоб их книгами не придавило, внутри портфеля. Получились федакие комфортабельные пенальчики, из которых феи могли выпорхнуть в любой момент. Тук-тук, резко распахиваю дверь. Ну а почему нет? Пусть будет моей небольшой традицией, и пусть попробуют меня в этом переубедить. «Заходи, мелкий», нервно дернула щекой Хикари, сидящая за своим столом в глубине кабинета. Кроме нее тут больше никого не было. «Дверь закрой, хаем». Судя по виду, она на грани очередного срыва. Вопрос в том, довести или нет. Ну, нет, не в этот раз. Приняв решение, закрыл за собой дверь и подошел к напряженной девочке вплотную. «Ты чё-то?» Договорить Хикари не успела, так как я уже оказался за ее спиной. Положив ладони на плечи, мягко не даю ей вскочить на ноги, хорошо иметь высокие показатели характеристик. Выпустив оба хвоста, один укладываю президенту на колени, а вторым обнимаю ее за туловище. Объема меха хватает, чтобы Хикари буквально утонула в нем, только ноги и голова остались торчать. Дальше мне даже ничего говорить не пришлось. У девочки сработал хватательный рефлекс, и несколько следующих минут она мяла и обжимала мои хвостики, зарываясь мордашкой в густой светлый мех. Ну а я кайфовал от поглаживания и потихоньку массировал ей плечи. «Все, все, я успокоилась. Через какое-то время со вздохом решила Хикари, пытаясь выбраться из пуфистого плена. Вот и славно, с улыбкой сажусь на соседнее кресло, повиливая в воздухе хвостами. Да, вторую форму отключать не стал, так как при ее виде у окружающих резко уменьшается желание скандалить и идет на спад уровень агрессии. Ну и что же такого случилось, что ты тут сидишь и косплеишь закипающий чайник? Мать моя, случилось, со вздохом ответила она, тоскливо глядя на остывший чай. Опять, что ты ей подсунул в той коробке? КХМ, я немного смутился. Вообще-то там была еда, должна была быть. Но как потом выяснилось, мой повар немного перестаралась и обед. Ну, знаешь ту старую штуку, когда в банку набивают кучу ядовитых насекомых и в итоге остается только одна самая ядовитая и матерая тварь. Вот примерно так и было. Это, ладно, не рассказывай. Не хочу этого слышать. Замахала она руками. В общем, вчера после обеда я вручила ей твой подарок и она пропала. Такое бывает. То тренировка какая-нибудь, то медитации, то опыты. Но на ужин она снова не явилась и бабушка отправила меня к ней выяснить причину. В итоге, я обнаружила ее в полностью невменяемом состоянии. Такое ощущение, что она, была. Хикари глубоко выдохнула, залпом выпила весь стакан чая, после чего выпалила едва ли криком, что у нее была целая ночь бурной любви. Я припомнил ту хрень, которую мы обнаружили в оставшихся коробках, включил немного фантазии, после чего закатил глаза и хлопнул себя ладонью по лбу. Хикари, ты, конечно, извини, но твоя мать редкостная извращенка. Даже мои слуги, уж насколько у них мозги не на месте, такого не творили. Пацан, боюсь, ты слишком высокого мнения о сеструхе, пробормотала Шира, забираясь мне на правое плечо. Да, да, раздалось с левого. Но ничего, через 8 лет я все докажу. Да, это еще кто? Хикари переводила немного ошарашенный взгляд с одной феи на другую. Мои слуги, с улыбкой ответил я, Кура и Шира, и не обращай внимания на ту чушь, что они несут. Так что там схуп. Сегодня утром она исчезла, ответила президент, стараясь не коситься на пару фей, и достала сложенный вдвое лист бумаги, но оставила вот эту записку. Интуиция, вторя моим догадкам, пару раз лизнула взмокший затылок. Приняв листок, я осторожно его развернул и прочитал короткое сообщение. Сил терпеть больше нет, сегодня я иду к нему, и пусть Гея нас рассудит. У, пацан, дело труба, похлопала меня по уху Шира, а там ведь Кио осталось, нужно спасать ее, тут же добавила Кура. Кого именно, сеструха, всех, гениальный, блин, план, сеструнь, прям жжешь напалмом, причем тем, на котором эту извращенку сейчас Блейз будет жарить, так, отставить разговорчики, скомандовал я, откладывая письмо и доставая из сумки купленный буквально вчера телефон, номер, вот, короткие гудки и, да, мастер, ответил мне чуть запыханный голосок сестренки, что-то случилось, да так, поступила одна интересная информация, уклончиво ответил я. Кио, там никаких гостей не было. Нет, мастер, все тихо. И подозрительно добавила, мы кого-то ждем. В том-то и дело, что нет, со вздохом ответил я. Ладно, если кто-то вдруг заявится, то первыми агрессии не проявлять и сразу же звонить мне. Понятно. Да, мастер, тут же отрапортовала она. Воля повелителя, закон, раздался крик на фоне. Вот и отлично, невольно улыбнулся я. Сестренка, рассчитываю на тебя. Да, эта слуга не подведет. Прервав звонок, с вопросом взглянул на Хикари, которая сидела хмурая и задумчивая. Ее там нет, констатировал и так понятную информацию. Хм, девочка потерла лобик и, на миг замерев, вдруг широко распахнула глаза. Но и тебя там тоже нет. Упс, пацан, осторожно подергала меня за ухо Шира. Бежим. Как можно убегать от столь большой любви? Тут же возмутилась Кура. Да запросто, ответил я, поднимаясь с места. Вот только предпринять ничего не успел. Дверь кабинета с грохотом отъехала и через порог перешагнула высокая женщина в алом платье с глубоким декольте, открывающим вид на шикарную грудь. Взметнулись длинные красные волосы, а уставившиеся на меня глаза разгорелись фанатичным адским пламенем. Нашла, Хира Арисова, ты будешь моим. Лис печально оповестила меня интуиция. Спасибо, блин. А раньше нельзя было. Глава 22. Я прижал ушки, сделал большие глазки и помахал хвостиками. И включил режим блондинка. «Тетя, а что значит будешь моим?» «Это...» Она запнулась на полуслове и пару мгновений смотрела на меня пустым взглядом, после чего резко тряхнула головой и пришла в себя. «Так, стоп, не пудри мне мозги, ум!» Надул я щечки, закрываясь хвостиками и пуская слезы. «Тетя, только не бей, пожалуйста!» «Да, да, я и не собиралась», растерялась Хруп. Быстрый взгляд на Хикари. Та сидит с каменным лицом и синим экраном в глазах. «Правда, смотрю на женщину с надеждой. Правда, правда. О, Гея милостивая!» Подскочила она ко мне. «Это кто же? Почему? Что с тобой случилось? Ты же посланник богини. Или это она так с вами обращается?» «Нет, это просто мелкое, наглое, лицемерное животное пудрит тебе мозги. Беги, женщина. Цыц. Сама меня в это втравила. Теперь выкручиваюсь как могу. Ну все, не надо плакать». Захлопотала Хруп, пытаясь полой платья вытереть мне лицо. Я шмыгаю носом и утыкаюсь зареванной, крокодильями слезами, мордашкой ей в бюст. Ум, мягонько. Так, стоп, не о том думаю. Кстати, где мои феи? А вон магические круги на ладонях чуть светятся. И когда только слиться успели. Или это я сам их затянул и не заметил, сработав на чистых рефлексах. Ладно, неважно. Хикари, ну что же ты сидишь? Сделай чай, да с сахаром и покрепче. А, судя по голосу, мозг президента и не думал включаться. А, хотя нет, вон, появилось осмысленное выражение в глазах. Да, то есть, нет. Хира, а ну хватит. Мама, включи мозги. Он тебя дурачит. ТЦ, не удержался я. Я знаю, улыбнулась Хруп, посильнее прижимая меня к себе. Но ничего не могу с собой поделать. Он такой милашка. ПФ, фыркаю, поворачиваюсь к Хикари. Доченька, нальешь папе чаю, а то что-то ноженьки меня не держат. Старею, видимо. Да. Доченька от такого подавилась воздухом и целых 5 секунд не могла найтись с ответом, переводя круглые глаза с меня на Хруп и обратно. Да пошли вы. И стрелой вылетела из кабинета, хлопнув дверью. Блин, не сдержался, вздохнув, помахал хвостиками. А ведь 5 минут назад сам ее только-только успокоил. Ничего, хмыкнула Хруп, усаживая меня к себе на колени. Крови Феникса нужно периодически взрываться, чтобы стравливать лишнее напряжение, иначе она рискует просто перегореть, особенно в таком возрасте. А теперь, малыш, ответишь на самый важный вопрос, когда у нас свадьба? Никогда, улыбнулся я, прикрывая нижнюю часть лица хвостиком и выпуская когти в отведенной за спину руке. Это еще почему? Надула она губки. Неужели твои ручные собачки и та слабачка и змей лучше меня? Ни за что не поверю. Вот поэтому и не будет никакой свадьбы, вздохнул я, создавая прямо у ее горла конструкт кинжала. Ты слишком надменна, Хруп. Они не собачки и слабачка. Они, моя дорогая семья, которая расширяется с каждым днем. И друг за другом мы готовы убивать. Это не ново, оскалилась женщина. Я тоже готова убить кого угодно за семью Йора. Потому что так велит твой долг, хитро прищурился я. Или приказ. А за многих из них ты готова сложить голову по собственной воле. Твои шавки тоже лишь рабы Геи, вот теперь я ее достал. Вон как зубками заскрипела и подалась вперед, не обращая внимания на лезвие Шира у шеи. Угу, улыбнулся я. Вот только я еще ни разу не отдал приказ на мою защиту. Мне чаще всего приходится заставлять их и о себе думать, а не только о моем благе. Юная Мей тоже пошла за мной добровольно. Я ни к чему ее не принуждаю, но она готова прикрыть собой любую из моих слуг. Я ей даже приказ ни разу не отдал, только просьбы. А что ты можешь сказать про семью Йора? Ты ничего не знаешь, прошипела женщина. А ты говоришь банальности и ни одного довода. На несколько секунд воцарилась тишина, в которой Хруп что-то хмуро обдумывала, а я продолжал сидеть у нее на коленках, уперев летающий кинжал в горло, а коготки в бок напротив печени. Впрочем, я не обольщался. Именно я в этот момент был заложником, стоило ей только пожелать, и мою тушку спалит до состояния белого пепла прежде, чем хоть один удар пропорит ей кожу. Успел осведомиться о способностях Феникса у Сакуры. Наконец мать Хикари тряхнула гривой алых волос и вновь посмотрела на меня веселым взглядом. «Ладно, малыш, оставим пустые споры. Я уже заявила семье, что ухожу и получила их полное одобрение. Так что иного пути, кроме как принять меня, у тебя нет. Это еще почему?» Выгнул я бровь. потому что в противном случае я могу преподнести это все как оскорбление великой семьи Инузу, и тогда твоих любимых шавок просто размажут вместе с поместьем Имей, ежели те вмешаются. И никакая богиня тут не поможет. Угрозы, ультиматумы. Вздохнул я, махнув хвостами. А ты не думаешь, что вход в семью на таких условиях не будет значить ровным счетом ничего? Ты как была для нас всех чужой, так ей и останешься. И для меня в том числе. Поселим тебя где-нибудь в дальнем углу территории, в темном старом сарае, и будешь разговаривать с камнями и поленьями. Пф, фыркнула она. И что же меня заставит там сидеть? Приду в дом и сама поговорю с кем захочу. А если не захотят разговаривать, то просто буду бить, пока не появится желание. Эх, как же с тобой сложно, устало провел пальцами по собственному лицу. Ладно, я приму тебя. Но не сейчас и на своих условиях. Когда и на каких? Тут же оживилась Хуб. Когда ответишь на незаданный сегодня вопрос, хитро улыбнулся я. И лишь в качестве контрактора с передачей распоряжения над первым желанием Гели. Это. Прищурилась она. Это странные и строгие условия. По-другому никак, пожал я плечами. Да и куда тебе спешить? Жить ты будешь долго, а я, и того дольше. И да, торговаться больше я не буду. Или принимаешь все названное, или можешь катиться обратно и объявлять войну Арисова от имени Инузу. А могу просто взять и похитить тебя прямо сейчас. Свяжу и закрою где-нибудь.